Страстная почитательница Жан-Жака Руссо, она была одновременно и сентиментальна, и простодушна, и бесхитростна. Павел сразу был покорен ее естественностью и покладистостью. 11 июля 1776 года, на следующий день после прибытия, он пишет Екатерине: «Я нашел свою невесту такову, каково только желать бы мысленно себе мог. Не дурна собою, велика, стройна, не застенчива, отвечает умно и расторопно, и уже известен я, что сделала действо в сердце моем. То не без чувств и она, своей стороны осталась. Мой выбор сделан». Он был крайне признателен тому, кто познакомил его с Софией Доротеей. Но для него первостепенное значение имел тот факт, что она была рекомендована ему самим Фридрихом II. Подобно своему предполагаемому отцу Петру III, он относился к этому воинственному королю с чувством притягательности ученика к своему учителю. Это обожествление, унаследованное им от отца, распространяется у Павла на всю Пруссию, ее народ, ее нравы и историю. Жениться на Софии Доротее в его представлении означало то же самое, что породниться с Фридрихом II. Посредством своего брака с этой девушкой он выражал свое искреннее преклонение перед всей страной. Со своей стороны, София Доротея в письме своей близкой подруге баронессе Оберкирх признавалась: «Ланель, мне очень грустно расставаться с вами, но, тем не менее, я чувствую себя счастливейшей из всех принцесс Вселенной. Фейерверки, балы, артиллерийские салюты чередовались один за другим, прославляя счастливый союз Софии Доротеи и Павла, и, соответственно, Пруссии и России». Конечно, более проницательный, чем большинство его современников, Фридрих II оценивал характер великого князя как очень беспокойный для будущего главы государства. «Слишком важен, заносчив и горяч, чтобы удержаться на престоле народа дикого, варварского и избалованного нежным женским правлением», читаем мы в его мемуарах. Он может повторить судьбу своего несчастного отца. По прибытии в Санкт-Петербург София Доротея была принята императрицей, которая проявила к ней всю полноту материнского внимания. На этот раз Екатерина была уверена, что выбор сделан правильный. В своей эйфории она написала мадам Бьельке: «Признаюсь вам, что я увлечена этой дивной принцессой, увлечена буквально. Она именно такова, которую хотели. Стройна, как нимфа, цвет лица белый, как лилия, высокий рост, соразмерную полнотой и легкость поступи. Кротость, доброта сердца и искренность выражаются у нее на лице. Все очарованы, и каждый, кто не полюбит ее, будет неправ». Сразу же обращенная в православие, молодая девушка получила титул великой княгини и поменяла полученное при рождении имя София Доротея на Марию Федоровну. На следующий день их помолвки она спонтанно объяснилась с Павлом, высказав ему следующее признание: «Клянусь, и письмо мое в том порукой, что буду любить вас и обожать всю жизнь, всегда буду к вам привязана, и ничего на свете не заставит меня переменить мое к вам отношение. Таковы чувства вашей навеки верной и нежной суженой. От вас же хочу просить навсегда быть нежным и соблюдать обещанную верность». 26 сентября 1776 года архиепископ Платон провел церемонию бракосочетания двух молодых людей.